Можно ли надеяться, что будущее общество не предложит решительных мер для проповедников расовой, религиозной, национальной исключительности? Поскольку фашизмом названа проповедь национального и религиозного превосходства, где гарантия, что священник, в неделю торжества православия, произносящий слово о том, насколько богословски глубже и человечнее православное почитание иконы, нежели протестантская икона борчества, не будет привлечен к ответственности за пропаганду фашизма? А если священник скажет, что христианину нельзя ходить на уроки тантризма и на сеансы пробуждения силы кундалини, арестовывать, очевидно, надо будет прямо на месте. Примечание Кураев о нашем поражении. Диакон в другом месте пишет, цитата: «Но так уж сложилось, что в моей жизни появилась одна линия, которая будет сопутствовать мне, очевидно, уж всегда. Это противостояние оккультной, прежде всего рериховской, экспансии в обществе, в культуре, в сфере образования. В церковной Москве нет, наверное, человека, который не знал бы, что полемика с рериховцами – моя постоянная тема. Учитывая же, что с церковной стороны я веду ее, по сути, один, рериховцы постоянно заявляют: мы христиане, мы члены православной церкви, и конфликт у нас не с церковью, а только с этим фанатично невежественным диаконом». Кураев, оккультизм в православии. В голове диакона действительно никак не укладывается, что его деятельность давно вышла за рамки закона. Примечание. Диакон Кураев слишком однобоко понимает гарантированную Конституцией свободу слова. Однако использование собственных прав не должно ограничивать или нарушать права других. Во избежание информационных «диверсий» в кавычках в России была создана судебная палата по информационным спорам при президенте Российской Федерации. Положение о судебной палате предусматривает, что если фиксируется, что публикация в печатном органе основана на недостоверной ложной информации, представляет собой злоупотребление свободой массовой информации, нарушение этических норм, то она, судебная палата, может объявить главному редактору замечание, предложить редколлегии рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности сотрудников редакции, имеющих отношение к публикации, рекомендовать главному редактору опубликовать это решение. Трошкин, «Права человека». На журналистском сленге скоординированная кампания по очернению какого-нибудь лица, когда в разных СМИ выбрасывается негатив или клевета, называется «запустить черный пиар». Насколько деятельность Кураева и компании нуждается во вмешательстве данной судебной палаты, читатель может судить сам. Но даже если оставить умышленную фальсификацию и очернение учения Рерихов на совести диакона, то уже борьба Кураева, как он пишет, с рериховской экспансией в обществе, в культуре, в сфере образования, на наш взгляд, явно выбивается за те конституционные пределы, отведенные законодательством, за которыми уже начинается воспрепятствование конституционному праву на свободу мысли, совести и религии, свободу исповедовать свои убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и прочее. Статья 18 Всеобщей декларации прав человека. Подобное воспрепятствование является уже предметом не административного регулирования судебной палаты по информационным спорам, а уголовного в лице прокуратуры. Так бывает с любым хроническим нарушителем, который свою безнаказанность ошибочно принимает за критерий правомерности. Или, может, у диакона свои собственные законы? Глава 8.